Глава 20. Поздно ночью они играли в покер на раздевание. Таня, Таня, Таня, презирающая смерть, утверждающая жизнь, непоколебимая, невозможно красивая Таня ненавидела проигрывать. И всегда проигрывала. В покер. Александр пытался сосредоточиться не на ней, а на картах. Лишившись блузки, его жена полулежала, опираясь на откинутые руки, и слегка постановала, пока стоявший на коленях Александр жадно сосал ее груди. Расположились на поляне, перед огнем, под желтой луной. «Отнеси меня в дом», — попросила она. «Ни за что, пока не проиграешь очередную партию». Но он не мог оторваться от нее. «Взгляни на меня, Таня. Стоит мне оказаться рядом с тобой, как я перехожу в газообразное состояние». «Но не весь», — перебила она, гладя по той части его тела, что оставалось твердой. «Я больше не проиграю ни единой партии». Она откинулась на одеяло. Ей отчаянно не везло, зато везло Александру. На Татьяне остались одни трусики. «Трусики и обручальное кольцо. Думаю, что смогу выиграть, если получу шанс». «Попробуй снять кольцо, и можешь больше его не надевать», — пригрозил Александр, сдавая карты. Она внимательно изучала те, что достались ей. Александр почти не обращал внимания на свои. Ее тонкое вдохновленное лицо освещали отблески умирающего пламени. Карты она держала веером перед грудью, чтобы закрыться от его нескромных взглядов. Александру хотелось взять у нее из рук карты. И не терпелось добраться до нее. «How do you say? Hit me twice?» — пробормотала она. И тут же снова прилежно сосредоточилась. Лицо ее неожиданно прояснилось. Хлопая глазами, она вновь перешла на русский. «Ладно, повышай ставку на 2 копейки». Александр, пытаясь сохранять серьезность, кивнул. «Принимаю, открывайся, Тата. Посмотрим, что у тебя есть». «Вот тебе». Она торжествующе швырнула перед ним карты. «Полный дом». «Чёрта с два». Александр выложил свои 4 короля. «И что?» — нахмурилась она. «Я выиграл 4 короля». Он показал на ее трусики. «Снимай». «То есть как это?» 4 королей бьет полный дом». «Врун несчастный», — вспылила она, бросаясь в него картами и закрывая груди ладонями. Он отвел ее руки. «Тебе тут не луга, я уже все видел, я...» Она снова прикрылась. «Наконец-то я поняла, в чем дело. Ты мошенничаешь?» Александр хохотал так, что не смог тасовать карты. «Сколько раз мне объяснять? Гражданка, я помню каждое слово, которое ты мне сказал». Он протянул руку и стал стаскивать с нее трусики. «Правило есть правило, ну же». Татьяна проворно откатилась от него. «Сплошное вранье», — вызывающе провозгласила она. «Давай еще раз». «Да, но только ты будешь играть голой, потому что проиграла эту партию». «Шура, только вчера ты уверял Наиру Михайловну, что твой полный дом бьет 4 карты одного достоинства. Ты просто шулер. Я так не играю». «Таня, только вчера у Наира было 3 карты одного достоинства, а у меня был стрит». «Стрит бьет 3 карты одного достоинства», — объяснил Александр, улыбаясь от уха до уха. «И мне не нужно мошенничать, чтобы побить тебя в покер. Домино — другое дело, но не покер». «Если тебе ни к чему мошенничать, зачем же надуваешь меня?» — бушевала Татьяна. «Ничего не желаю слушать. Снимай трусики, Таня. Я честно выиграл и ничего не желаю слушать». «Честно жульничал и ничего не желаешь слушать?» На Александре были только его галифе. Глаза жадно блестели. Татьяна по-прежнему прикрывалась руками, но ее повлажневшие губы слегка приоткрылись, а взгляд скользнул по его полуобнаженному телу. «Таня», — наставительно объявил он, — «хочешь, чтобы я применил силу?» «Ну да, как же, попробуй только». Александр обожал это ее качество, неукротимый бойцовский дух. Он вскочил с одеяла, но опоздал. Она уже летела к реке. Он помчался следом, но она успела броситься в воду. Александр остановился у самого края воды. «С ума сошла!» — закричал он. «Да, а ты жульничаешь в покер, чтобы меня раздеть!» — откликнулась она. Александр скрестил руки на груди. «А что, для этого обязательно жульничать в покер? Да я не могу заставить тебя одеться». «Ах ты!» — донеслось с реки. Он рассмеялся. «Давай, выходи!» И неожиданно сообразил, что не видит ее. Она оказалась просто темным пятном в воде. «Выходи же!» «Ныряй, поймай меня, если такой умный!» «Умный, но не псих. Кто это станет нырять по ночам? Выходи!» Вместо ответа она лишь хихикнула. «Ладно», — бросил Александр, отходя от берега. Вернувшись к огню, он собрал чашки, папиросы, одеяло, отнес в дом и снова вернулся. На поляне было тихо, на реке тоже. Становилось прохладно. «Таня!» — позвал Александр. «Тишина!» «Таня!» — крикнул он уже громче. «Тишина!» Александр бросился к реке. Ничего, даже темное пятно исчезло. Луна оказалась бледной, звезды не отражались в воде. «Татьяна!» — заорал он, что было сил. Тишина. Александр вдруг представил быстрое срединное течение Камы, булыжники, о которые они иногда спотыкались, то и дело проплывающие мимо стволы деревьев. Его окатило волной страха. «Таня, это не смешно!» Он вслушивался, пытаясь различить плеск, шорох, вздох. Тишина. Он, как был в галифе, вбежал в воду. «Но если это одна из твоих шуточек, берегись!» Тишина. Александр поплыл против течения, выкрикивая ее имя, и случайно оглянулся на берег. Она стояла там, уже сухая, в длинной рубашке, вытирая волосы и наблюдая за ним. Он не видел ее лица, потому что Татьяна повернула спиной к огню. Но и без того было ясно, что она широко самодовольно улыбается. «А я думала, что ты не хочешь входить в воду в брюках, жулик ты этакий». Он потерял дар речи. На сердце вдруг стало так легко. Только вот язык не слушался. Выбежав из воды, он подлетел к ней так быстро, что она отпрянула, споткнулась и едва не упала. И перестала улыбаться. Он постоял над ней несколько минут, тяжело дыша и качая головой. «Татьяна, ты невозможна». Александр схватил ее за руку, рывком поднял и, не глядя на нее, зашагал к дому. «Это была просто шутка», — растерянно пролепетала она. «Не смешно, черт возьми», — прошипел он. «Кое-кто совсем не понимает шуток». «Думаешь, мне следовало веселиться при мысли о том, что ты, может быть, утонула?» Взвился он, круто поворачиваясь. «И над чем мне следовало смеяться особенно громко?» Он схватил ее, потом отпустил и бросился в дом. Она побежала следом, встала перед ним и умоляюще прошептала: «Шура!» В ее глазах было столько раскаяния, жгучего желания. Она взяла его руку и сунула себе под рубашку. Он мигом обнаружил, что трусиков на ней нет. У Александра сбилось дыхание. Она и в самом деле невозможна. Его рука оставалась между ее бедрами. «Ты должен был вбежать в воду и спасти меня», — покаянно пояснила Татьяна, расстегивая его брюки. «Ты забыл ту часть сказки, где рыцарь спасает хрупкую деву». «Хрупкую?» Александр притянул ее к себе и начал ласкать. «Ты, должно быть, имела в виду кого-то другого. А кроме того, ты все время забываешь, что твоя роль — отдаваться рыцарю, а не мучить его день и ночь». «Я и не собиралась мучить рыцаря», — заверила она. Александр поднял ее и уложил на печь. Она раскинула руки ему навстречу. В мигающем свете керосиновой лампы Александр смотрел на Татьяну, лежавшую ногой перед ним, для него, на спине. Они любили друг друга почти всю ночь, и он понимал, что больше она не выдержит, что она почти сожжена огненными волнами, которые накатывают одна за другой. Таня — вот все, о чем он был способен думать. Таня. Он провел рукой от ее ступней до раздвинутых бедер, осторожно, до живота, груди, прижимая ладонь то к одному, то к другому холмику и медленно скользя к шее. «Что, Шура, что, милый?» — шептала она. Александр не ответил. Его рука оставалась на ее шее. «Я здесь, солдат», — лепетала Татьяна, кладя поверх его ладони свою. «Ощущаешь?» «Ощущаю, Таня, да», — повторял Александр, склонившись над ней. «Пожалуйста, возьми меня», — стонала она. «Возьми меня, как ты хочешь, как я люблю, ну же, как я люблю, Шура». Он взял ее, как она любила, и позже, когда они лежали согретые, теплые, опустошенные, в объятиях друг друга, готовые заснуть, Александр приподнялся было, но Татьяна спокойно произнесла: «Шура, я все знаю, и все понимаю, и все чувствую, и ничего не говори». Они сжали друг друга почти свирепой хваткой. Их обнаженные тела, казалось, готовы были слиться воедино, словно в плавильной печи, и, возможно, потом, охлаждаясь, они закалились бы, как сталь. Но Александр не чувствовал себя закаленным. Он ощущал себя так, словно его ежедневно выдувают из вязкой массы в теплое стекло.